Франсис Корсак. Робинзоны космоса. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. Предупреждение. Персонажи данной истории являются вымышленными. Любые совпадения имен или портретных черт с реальными людьми случайны. Пролог. Я не стану здесь описывать ни историю катаклизма, ни историю завоевания Теллуса. Все это, изученное в мельчайших деталях, вы найдете в трудах моего брата. Я просто хочу рассказать о своей собственной жизни. Быть может, вам, моим потомкам и потомкам моих товарищей, живущих в этом мире по праву рождения, будет интересно узнать впечатления и страдания человека, родившегося на другой планете и перенесенного сюда в результате беспрецедентного и так еще и необъясненного явления. Человека, едва не отчаявшегося, прежде чем он смог осознать, сколь чудесное приключение уготовила ему судьба. Для чего я пишу эту книгу? Вероятно, сейчас лишь немногие из вас захотят ее прочесть, так как суть ее всем известна. Но я пишу ее главным образом для будущих поколений. Я помню, как на неведомой вам Земле, затерянной где-то в космосе, историки высоко ценили свидетельства людей, являвшихся непосредственными участниками тех или иных событий прошлого. Пройдет 5 или 6 веков, и моя книга тоже будет представлять интерес, ибо это рассказ очевидца великого начала. В те времена, с которых начинается мой рассказ, я еще не был тем согбенным и немного вздорным стариком, каким являюсь сейчас. 60 лет тому назад мне было всего 23. Да-да, целых 60 лет пронеслось с тех пор стремительным потоком. Я знаю, что уже сильно сдал. Движения мои утратили былую точность. Я быстро устаю и уже мало что люблю в этой жизни, разве только моих детей, внуков, быть может, еще чуть-чуть геологию, да погреться на солнце, или скорее на солнцах, ибо их здесь вам светит целых 2. Вот почему я спешу продиктовать моему внуку Пьеру, мои собственные руки слишком дрожат, чтобы писать, незаменимую и уникальную историю человеческой судьбы. В этом мне помогает дневник, который я вел на протяжении всей своей жизни и который я уничтожу, как только задача моя будет окончена. Все, что важно, будет сказано здесь. А что до остального, то мне вовсе не хочется придавать порой садистскому любопытству историков свои скромные радости и печали. Диктуя, я смотрю в окно, за которым колышется на ветру пшеница, и иногда мне кажется, будто я снова на моей родной земле. Но ровно до того момента, как я замечаю, что деревья отбрасывают 2 тени.